Глава вторая. Хочу к маме. Ночь с 14 на 15 сентября 2013 года, Санкт-Петербург, улица Внуковская, бизнес-центр Пулково, Sky. Над столом висел отпечатанный на принтере лист формата А4 с крупным заголовком. «Универсальная инструкция для пользователей ПК на все случаи жизни». Дальше шел текст помельче. «Если вы нажали не туда, немедленно нажмите туда же. И еще ниже. Не применяйте нигде, кроме компьютера». «М-м-м», — оценил Костя. «Интересно, и кто автор этого шедевра?» «Я», — скромно сказала Лиза. «Респект!» — Костя изобразил пальцами жест «Окей». В довольно просторном помещении из мебели было три компьютера, цветной принтер, навороченный факс, несколько легких столиков к ним, стульев из сгнутых алюминиевых трубок в стиле хай-тек и японская гравюра на стене, изображающая один из 27 классических видов горы Фудзи. А больше ничего не было. Так что груду пакетиков и коробочек свалили прямо в углу. К ним немедленно потянулись люди, помятые и не очень. Нежная кожа девушек была украшена отметинами от колец, следами ночевки на полу без подушки. «Ну чего ты там ковыряешь?» — услышали молодые люди. «Разуй глаза, ведь по-русски же написано «open». «Open никак», — прыснула Лиза. «Как думаешь, долго нам тут зависать?» После инструкции авторитет Лизы для Кости взлетел на высоту той самой горы Фудзи, и он, видимо, решил, что девушка что-то вроде энциклопедии юных сурков, и к ней можно обращаться с любым вопросом. И тотчас последует рекомендация, четкая, краткая, понятная и, главное, абсолютно выполнимая. Лиза пожала плечами. «Знаешь сам, что в городе творится. Новости смотришь? Все службы экстренного реагирования стоят на ушах по вирусу. Им не до придурков с пушкой. И что нам делать?» «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Лиза приятно улыбнулась и потянула обертку шоколадки безупречно белыми зубками. «Хотя я бы на вашем месте не особенно торопилась с этим самым спасением». «То есть как?» — поперхнулся Костя. «Ну, здесь, конечно, не таите, но тоже, в общем, неплохо. Тепло, сухо, электричество, водопровод, канализация, оптоволоконная связь пока что функционирует. Опять же, компания соответствует твоему интеллектуальному уровню». «Ну, это ты мне слегка польстила», — засмущался Костя. «Да не о тебе речь», — отмахнулась Лиза. «Так вот подумай внимательно, где ты еще такие условия найдешь? Апокалипсис по классу люкс». «А еды-то, между прочим, совсем немного», — вставила свои 5 копеек Лариса. «Если мы застряли на неделю, что мы будем делать?» «Ой, там кто-то ходит», — встрепенулась Лиза, прислушиваясь к звукам, доносившимся из-за тонкой двери. «Вот этого, который ходит, поймаем», — сказал Костя. «И что?» «И съедим». 5 баллов, — одобрила Лиза. «Вряд ли это можно будет считать каннибализмом». «Почему?» — удивилась Лариса. «А как ты думаешь, эти с красными глазами, они еще люди?» Ларису передернуло. Перед глазами, как на огромном телеэкране, встала недавняя сцена. Пацан с травматическим пистолетом, сощурив глаза с покрасневшими белками, сосредоточенно целится и хладнокровно, как в тире, расстреливает бестолковую кучу девчонок в офисных костюмчиках. А на лице его иногда просверкивают зеленые полосы, а выражение лица типа «ушел на базу, вернусь не сразу». И все-таки Лариса воспринимала его как человека, слетевшего с катушек, агрессивного, крайне опасного, абсолютно невменяемого, но собрата по биологическому виду. Но представить себя, грызущий его берцовую кость... «Вы это несерьезно?» — с надеждой спросила она. Костя с Лизой удивленно переглянулись и рассмеялись так искренне, что у Ларисы отлегло от сердца. «Да шутим мы, шутим!» — успокоила ее Лиза и тихо добавила, глядя в сторону. «Пока». Костя взглянул на нее внимательнее и на всякий случай притих. Женщина, которая пишет такие толковые инструкции к компьютеру, безусловно, способна съесть мужчину. Причем не только в переносном смысле. И тут ожил селектор. «Внимание, внимание! Всем, кто нас слышит! Надеюсь, нас слышат? Доброе утро! В эфире сегодня ежедневно, пока это будет возможно, радио «Цитадель». С вами диджеи Марч и Алекс. Вообще-то мы сюда просто в кафешку заглянули, но раз уж тут такие дела, то решили немного поработать по специальности. Вы ведь не против? Итак, последние новости. В Петербурге введен комендантский час с 23:00 до 6:00. Гражданским запрещено находиться на улице. Ну, это вы, наверное, и без нас знаете. А теперь о том, что происходит прямо у нас над головой, под ногами и вокруг. Самые горячие новости бизнес-центра, превращенного в нашу цитадель. В наш оборонный пункт против кошмара, который надвигается на нас с улицы. Нам достоверно неизвестно, но предположительно в одном из вестибюлей все еще находится шайка бандитов, маскирующихся под байкеров. Внимание! По слухам, у них есть пулемет. За окнами наблюдается некоторый хаос, но будем надеяться, что это временные трудности. Но есть и радостные новости. Безумцы с красными глазами очистили первый этаж. Ушли, стало быть, по своим делам. В этом месте диджей грустно вздохнул. На седьмом этаже ночью произошла небольшая перестрелка. Какой-то мужчина внезапно сошел с ума и открыл стрельбу по безоружным людям. Общими усилиями его удалось обезоружить и связать. Убитых нет, но есть трое раненых, которых в настоящее время пытаются транспортировать вниз для оказания медицинской помощи. Все, кто нас слышит, каждые полчаса мы будем передавать в эфир номера наших мобильных телефонов. По ним вы можете сообщить нам обо всем, что творится вокруг вас в любое время дня и ночи. Ваше сообщение будет услышано. А сейчас время ваших просьб. Самое главное время на нашем радио. Если нас слышит Лариса Карпуничева, Лариса, привет. «Привет», — растерянно ответила девушка. «Твоя мама жива, она находится на седьмом этаже корпуса Б, но пока не может спуститься вниз. У них там небольшие трудности, но ничего страшного». Ее мобильный сел, так что не переживай, если звонка не будет. Она любит тебя и обязательно найдет. Постарайся не отходить от Кости. Не знаем, кто это, но надеемся, что это отличный парень. И мы желаем нам всем удачи, как говорят американцы, да поможет нам Бог. А теперь, поскольку здесь нет фонотеки, песню для вас исполнит диджей Алекс на своей шестиструнной гитаре. Браво, Алекс! Лиза, Костя и Лариса зависли перед селектором, чуть уши туда не всунули. Это было неожиданно, прикольно и трогательно, просто до слез. Под негромкий гитарный перебор девичий голос, тонкий, но сильный, запел, заговорил печально и доверительно. «От тоски не сойти бы с ума, на стене вижу профиль окна, мне приснилась сегодня она, темная ночь да луна. Знаешь ты, если я не приду, знает он, если я не умру. На столе огарок свечи. Если можешь, молчи. Фотографий семейных оскал. Я бы рюмку сейчас заглотил. Я давно тебя не встречал. Я давно тебя не любил. Помолчим. И опять не дают мне уснуть. Ходят кошки всю ночь напролет. Эти твари, почуяв весну, набивают потолще живот. Я смотрю, как проходит она, растворяясь в сиреневой мгле. Эта жизнь, безусловно, больна. Пятый месяц в монастыре. Ты спроси, как дела у меня. Ты спроси, что такое отбой. Покажи мне дорогу домой. Вырван лист у календаря. Помолчим. А за городом лента шоссе убегает в далекую даль. Мне не жаль, что я прожил уже. Правит сердцем подруга печаль. У подруги глаза васильки. На коленях старенький кот, вот и прожит еще один год, а Всевышний считает деньки. Я не знаю, зачем тебе дан этот дар, что дарован не всем. Я как пес изнываю от ран, ты как свет улыбаешься всем. Помолчим. Лиза достала из ящика стола полупустую пачку сигарет, вытащила одну, подумала и положила назад. «Надо бросать», — сказала она. — Прямо сейчас? У тебя что, мало других проблем? — изумился Костя. — Все равно придется. Сигареты закончатся еще раньше, чем еда. — Так лучше я сделаю это добровольно, — флегматично проговорила девушка. — А оружие? — сказала вдруг Лариса. — Какое оружие? — Ну, какое-нибудь. Товарищи, по несчастью, смотрели на нее двумя парами странно одинаковых внимательных глаз. — Нам нужно хоть как-то вооружиться, на всякий случай. — «У меня есть шокер», — сказала Лиза. «Везет, а у меня нет даже зажигалки». «На», — великодушно сказала Лиза, протягивая парню одноразовую зажигалку. «И что, это здорово тебе помогло? Чувствуешь себя в полной безопасности?» Костя покрутил стеклянный параллелепипед, наполненный газом. «Вообще-то из них гранаты делают», — сказал он. «А ты умеешь?» — засомневалась Лиза. «Ну, можно в интернете посмотреть». Девушки вздохнули так глубоко, печально и синхронно, что получился стереоэффект. «А что вы предлагаете?» — ощетинился Костя. Лиза качнула головой, встала, зачем-то отряхнула руки. «Я хочу пойти постирать», — объявила она. «Меня кто-нибудь проводит?» Вызвались сразу трое мужчин. Лиза пользовалась успехом. «Я тоже, пожалуй, схожу. Пеленки отполоскаю». Лариса кивнула на Дему. «Присмотрите?» Уже у порога Лиза обернулась. «А насчет оружия предлагаю воспользоваться опытом предков, которые в былинные времена сухого закона здесь же, на берегах Невы, успешно глушили пьяных врагов табуретками». «Тогда табуретки были мощнее». Слон с сомнением взвесил на руке легкий стульчик. В сравнении с его мощной кистью стульчик действительно выглядел несолидно. Лариса даже засомневалась, не сломается ли ненароком. «Ну, конкретно вам оно, пожалуй, ни к чему», — кивнула Лиза. «А тем, кто на 6 размеров помельче, сгодится. Ножки пооткручивать и вполне себе оружие ближнего боя, за неимением лучшего». «Если только так». В туалете Лариса сразу направилась к раковине, а Лиза нырнула в кабинку. И через мгновение оттуда послышался победный клич клана Маклаудов. «Гляди, какая вещь!» Лариса с недоумением уставилась на лежавшую в углу огромную оранжевую клизму. «У кого-то проблема со стулом?» — сказала она, все еще не понимая, что привело Лизу в такой щенячий восторг. «А этот кто-то, как минимум, гипопотам. Она же на пол ведра, не меньше». «Ну, ты сказала. На стакан, ну, может быть, на полтора. Но все равно впечатляет». Девчонки смотрели на медицинского монстра, и у обеих на глазах что-то такое просматривалось. Что-то прикидывающее. «А жидкое мыло тут есть?» — спросила Лариса. «Правильно мыслишь, подруга», — кивнула Лиза. 5 баллов. Ты в брейн-ринге никогда не играла?» «Да нет», — засмущалась та, польщенная неожиданной похвалой. И тут же получила от бесцеремонной девицы. «А пацан твой он как? Плод любви или результат математической ошибки?» Лариса едва не задохнулась от возмущения. «Ну, знаешь». «Не знаю, потому и спрашиваю». В серых глазах девушки не было ни тени издевки. Обычное доброжелательное любопытство, свойственное открытым людям, которые сами не имеют никаких тайн, потому что не представляют, для чего они нужны. Лариса немедленно оттаяла. «Мы с его отцом любим друг друга», — сказала она. «И обязательно поженимся». «Понятно», — кивнула Лиза. «Ну, здорово тогда». Ее неправильное, но симпатичное лицо при этом выразило недоверие. Вернее, недоверие с большой буквы «Н». Но ничего говорить она не стала, ополоснула руки и вышла. Лариса проводила ее глазами и тихо всхлипнула. Паша пропал. И она уже совсем не была уверена, что причина – другая девушка или футбол. Да пусть хоть 2 девушки, пусть хоть сам футболистом станет, только был бы жив, только бы не сошел с ума, как эти красноглазые, только бы нашел их. В офисе они застали горячую дискуссию. «Да ерунда все это!» — горячился Костя. «Это же спецназ, крутые парни. Они могли бы Реда и его команду разделать, как селедку под шубу. На 1, 2, 3 уже делать нечего. Пулемет этот, конечно, вещь страшная, но только в поле. А тут он что сделает? Тем более с 3 лентами. Ну, шарахнут по стеклянным вертушкам, вынесут их. Так краповые береты залягут, щитами закроются. Можно подумать, эти байкеры такие артиллеристы, что вот прямо с первого выстрела и попадут куда надо». «И что ты думаешь?» — спросил паренек чуть постарше Кости. «Что там есть еще, кроме пушки?» — убежденно произнес разносчик пиццы. «Что-то, о чем мы не знаем». «Все», — сказала Лариса, решительно подошла к столу, где в гнезде из пиджаков, раскинув руки, спал Демка в позе поросенок с хреном, и довольно бесцеремонно сгребла его в охапку. Тот недовольно крякнул, но не проснулся. «Все», — повторила она. «Да что все?» — не выдержал Костя. «Вы можете выражаться несколько конкретнее, мадемуазель?» «Я иду искать маму», — объявила Лариса. «Рехнулась?» — Лиза встала, перегородив проход. «Ты же слышала по громкой связи. Там была перестрелка, и есть опасность заражения». «Всего 3 этажа», — упрямо сказала Лариса. «Лифт работает. Я не понимаю, чего я до сих пор тут сижу. Пропусти меня, хорошо?» «Сама дура. Так зачем ребенка тащишь?» — подал голос слон. «За тем, что он мой сын, и я его не брошу», — обстоятельно объяснила Лариса. «И я не дура. Не надо обзываться, пожалуйста». «Ну, извини», — сказал слон. «Пропусти меня». Лариса подошла к двери. «Пожалуйста, пропусти. Ты же понимаешь, что если я решила, то я все равно уйду. Ночью уйду. Всю жизнь ты тут караулить не будешь. Отойдешь поесть в туалет или спать захочешь». «Да в гробу я тебя видела караулить», — рассердилась Лиза. «Была нужда. Если хочешь, иди. Только Демку здесь оставь. Если там и правда все нормально, вернешься. Или позвонишь. Мы его принесем». Лариса упрямо помотала головой. Она стояла напротив двери с кульком в руках, и было понятно, что отойдет она только в ту сторону, куда нацелилась, а именно в коридор. «У девки гиря до полу дошла», — авторитетно пояснила тетушка Тортила, которая наконец-то выспалась и теперь сидела на круглом табурете, босая, и неторопливо пила растворимый кофе из большой красной кружки с надписью «Спартак чемпион». «Да ладно, действительно, всего 3 этажа», — вдруг сказал Костя. «Только не на лифте, по лестнице. Если чего услышим, мотыльнем назад». «Еще один псих», — решила Лиза. «Всего за несколько франков русский самоубийца пройдет на руках по всему парапету Эйфелевой башни». «Шокера дашь?» — прямо спросил Костя. «Сейчас», — протянула Лиза. «Чтобы ты пропал вместе с шокером и оставил бедную девушку совсем беззащитной? Сама с вами схожу. С шокером». «И ты туда же», — изумилась Тортила. «А такая с виду разумная девушка». «Всего 3 этажа», — рявкнула Лиза. Коридор был пуст, что могло бы насторожить компанию, но почему-то не насторожило. Поминутно оглядываясь и прислушиваясь, они вышли на площадку для лифтов. Там тоже было тихо. Из шахт не доносилось ни звука. Костя все-таки хлопнул по кнопке, и лифт исправно пришел в движение. Но это было единственное движение. Этаж словно замер.